Матерь Агни-йоги. Слияние сознаний осуществляется любовью. Это способ самый надежный и легкий, если сердце вмещает любовь. Искусственно оно не создается. Сердце просто любит, не рассуждая. Рассуждает рассудок, но растить любовь можно. Как любимый цветок поливает садовник и заботу имеет о нем, так и чувство любви поддерживается и растет памятованием постоянным и прочным. Любимому или любимой радость принести дар сердца достойный. Дар каждый достоин любви и силы ее, по силе любви и приношения. Сколько же ненужного и мешающего единению и полноте слияния сознаний можно в себе преодолеть любовью к любимым, ибо знаете, как радует нас каждое достижение ваше и каждая победа над собою и над тем, что в себе препятствует сближению с нами. Дар сердца сияет во тьме и объединяет с теми, к кому устремлено сердце, делая далекое близким. А вы преуспейте любовью. Энергия любви – синоним света. Культивировать и растить можно любое чувство, зная его беспредельность. Беспредельные мы, а в области чувств беспредельных становится недостижимое достижимым и невозможное возможным. Я сердцем и духом свидетельствую о том, что любовью и преданностью великому сердцу даже непреодолимое можно преодолеть и невозможного можно достигнуть. Когда любовь, преданность и устремление становятся действенными, силы их умножаются необычайно.